Вмонтированная в стену панель в очередной раз мигнула красным. Из установленных под потолком динамиков донёсся неприятный дребезжащий звук отказа, а ещё через секунду оттуда же послышался холодный механический голос. «В доступе отказано. Контрольным сенсорам не удалось установить вашу личность. Просьба повторить операцию удостоверения личности. У вас осталась одна попытка». Губернатор Томас Уикерсон в ярости ударил кулаком по стальной плите двери с напылением под ореховое дерево и вскрикнул от пронзившей руку боли. «Твою мать! Грёбаная консервная банка! Чтоб у тебя процессор накрылся, сука!» Изрыгнул губернатор, тряся отшибленной рукой. «Ты же знаешь меня! Знаешь! Немедленно открой дверь!» «Просьба повторить процедуру удостоверения личности. В противном случае я буду вынужден заблокировать выходы и оповестить службу безопасности. У вас осталось 30 секунд для принятия решения. Согласно инструкциям, напоминаю, попытка несанкционированного доступа карается законом. Чистосердечное признание может облегчить вашу участь. Мои микрофоны готовы к записи». «Заткнись и открой дверь!» Брызнул слюной Уикерсон и, неуклюже вздернув колено, врезал обутой в щегольскую туфлю ногой в дверь. «У вас осталось 20 секунд», — все так же без эмоций произнес компьютерный голос. «Возможно, у вас слишком грязные руки, и сенсоры не могут провести надлежащую идентификацию. Повторяю, возможно, у вас грязные руки. У вас грязные руки. У вас грязные руки». «Заткнись!» Заревел губернатор, налившимися кровью глазами, ища глазок камеры наблюдения. «Ладно». Уикерсон дрожащими пальцами нажал несколько кнопок на позолоченном броскоме и, едва дождавшись соединения, зло буркнул. «Виттори, немедленно подойди ко мне! Я в коридоре перед своим кабинетом!» «В коридоре? Ты хотел сказать в кабинете?» «Сказал то, что хотел сказать!» Окончательно взбеленился Уикерсон, но вовремя вспомнив, с кем разговаривает, умерил тон. «Я не могу попасть в собственный кабинет! Наш умник опять чудить начал! А все ты!» «Я понял!» Бесцеремонно оборвал губернатора Виттори Сальвати и досадливо поморщился. «Сейчас все улажу. Подожди пару минут». Договорить глава службы безопасности не успел. Экран броскома мигнул и высветил светящуюся красным надпись. «Связь прервана». 30 секунд истекли. Вы не смогли идентифицировать свою личность. Согласно протоколу, блокирую выходы, блокирую связь и доступ к сети, оповещая службу безопасности о попытке взлома. Проинформировал голос из динамиков, и тут же послышалось шипение дверных сервоприводов. Из притолок опустились стальные решетки, запирая главное лицо города, самого губернатора Уикерсона, в коридоре. «Желаю вам хорошего дня».